Глава 9. Мэтт смотрел на Энн, словно это было видение, в реальность которого он с трудом мог поверить. Его глаза скользнули по шелково-кружевному дезобелье, которое почти не скрывало ее соблазнительных форм и даже наоборот подчеркивало их притягательную женственность. Стройные, пелеющие в полумраке ноги, мягкая округлость плеч и рук, длинная, грациозная шея, он пожирал все это взглядом, который томительно медленно поднимался к ее лицу, к блестевшим от слез глазам. На Филдинге был короткий, темно-красного цвета, махровый халат, небрежно перехваченный поясом и оставлявший открытой его грудь. А что у него надето под халатом? При одной этой мысли у Энн закружилась голова. Но тут к ней на помощь пришли защитные инстинкты. «Какое вы имеете право врываться ко мне в комнату?» «Я постучал», — вызывающе заявил он. «Вы не ответили. Я не обязана открывать вам дверь среди ночи. Но вы же не спите. Вас это не касается. Нет, касается. Даже очень. Я не люблю, когда мне лгут. В том числе и вы. Вот я и решил устроить проверочку», — ядовито сказал Филдинг. «И что же я вижу? Конечно, вы не смотрите этот идиотский фильм с этим приторным жиголо. Что же происходит, Кармоди? А вам какое дело, чем я сейчас занимаюсь? К тому же Роберт Голдинг играет в нем вовсе не жиголо, а...» «Но вы мне солгали», — взревел Филдинг. «Я просто передумала», — с вызовом бросила Энн. «Ах, передумали?» Он сделал театральный жест, как бы представляя ее публике. «Так вот, значит, что вы носите под своими постными серыми костюмами? Еще одна ложь. Я рад, что уличил вас и в этом. Все сходится. Вы лжете мне на каждом шагу. Энджел Кармоди. Что хочу, то и надеваю. Это никому не видно». Филдинг упер руки в бока. «Вот-вот. Это ваш принцип. У вас все скрыто за завесой лжи. Только вот что я вам скажу, Энджел Кармоди, этот номер у вас больше не пройдет». Издевательский тон, которым Филдинг дважды назвал ее полным именем, отрезвил Энн. Призвав себе на помощь все свое достоинство, она твердо сказала: «Если вы пришли сюда, чтобы уличить меня во лжи, мистер Филдинг, считайте, что достигли своего. А теперь, пожалуйста, уходите». Энн демонстративно отвернулась от него и устремила взгляд на океан. «Черт бы вас побрал!» За неистовым проклятием последовало такое же неистовое действие. С искаженным лицом Филдинг пересек комнату, схватил Энн за плечи и стал ее трясти. «Признайтесь же, что вы все лгали про оргии с молодыми людьми, про то, как хорошо вы искушены в сексе, про то, что вас так возбуждает этот дешевый актеришка. Зачем вы мне лгали, Кармоди?» Энн была больше потрясена яростью в его глазах, чем грубостью его действий. «Да, это все неправда», — воскликнула она, потеряв власть над собой. «А зачем вам правда? Как будто она вас интересует. Вы до того заняты собственной персоной, что другие люди для вас не существуют. А вы попробуйте», — гремел он, — «попробуйте сказать мне правду. Я не могу больше выносить это». «Вы не можете!» — захлебываясь от беспомощной ярости, крикнула Энн. «Сейчас же отпустите меня! И нечего на меня так пялить глаза! Убирайтесь отсюда, пока я не подняла на ноги весь отель!» Филдинг еще крепче стиснул ее плечи. В глазах у него горел огонь бешеной решимости. «Нет уж, сначала я воздам вам по заслугам!» Одной рукой он с силой прижал ее к себе, другой, как тисками, обхватил ее голову и прильнул к ее губам. Но в этом поцелуе не было нежности, это было насилие, попытка сломить ее, сделать покорной. На несколько секунд Энн утратила способность сопротивляться. Она была оглушена, все ее тело было парализовано новыми, острыми, как молния, ощущениями. Ощущением его мускулистых ног, ощущением его теплой груди, к которой были прижаты ее ладони, ощущением его губ и языка, будившими в ней страсть и туманившими ее сознание. Ее тело жаждало уступить, отдаться, но в поцелуе Мэтта не было любви. В нем было только желание овладеть, подчинить. И при этой мысли Энн словно обдала холодом. Она лучше умрет, но не уступит ему безответного чувства. Когда Филдинг, наконец, оторвался от ее губ, они, казалось, уже принадлежали не ей, а какой-то другой, побитой, обесчещенной женщине. У нее не осталось сил бороться, негодовать. Из-под сжатых век катились слезы. «Пожалуйста», — с трудом выговорила она, — ей уже даже не было стыдно его умолять. «Пожалуйста, пустите меня, не надо». Филдинг ослабил объятия. «Энн, я...» — он замолчал, уронил руки и сделал шаг назад. Энн вдруг осознала, что стоит перед ним почти голая. «Надо прикрыться!» Она, спотыкаясь, кинулась к шкафу. Ноги у нее подгибались, глаза ничего не видели от слез. Она ударилась о край кровати и чуть не упала. Ее поддержала сильная рука. Энн панически забилась. «Нет-нет! Я только хотел...» Рука отпустила ее локоть. Энн выпрямилась, всхлипнула, дошла до шкафа, нащупала на вешалке халат с маками, вытащила его, надела и перетянула его поясом. Смахнув слезы тыльной стороной ладони, она сделала отчаянные усилия взять себя в руки. «Энн, простите меня», — виноватым, почти убитым голосом проговорил Филдинг. «Я не за этим сюда пришел. Вы вывели меня из себя. Я не хотел. Это получилось как-то нечаянно». Опять все о себе. Гнев придал Энн силы. Она круто повернулась к Филдингу и голосом, дрожащим от перенесенного унижения, произнесла. «Я вас сюда не приглашала, Мэтт Филдинг, и нечего сваливать на меня вину за ваши животные инстинкты. Как-то... Как-то нечаянно вы оказались у меня в комнате, в одном халате. Какое прелестное оправдание!» Филдинг побагровел. «Я не думал, я не собирался к вам врываться. Я ложился спать, включил телевизор». Он бросил на Энн негодующий взгляд. «Есть вещи, которые мужчина не в силах перенести, а вы...» «Ну, конечно, во всем всегда виновата женщина», — взорвалась Энн. «Не морочьте мне, пожалуйста, голову, все равно у вас концы с концами не сходятся». «Я заранее знала, что сегодня вечером вы предпримете штурм». «И нечего притворяться, что все случилось нечаянно». Ее глаза пылали презрением. «Все так и было задумано, просто ваши планы не сработали». «Тут вас и заело». «Как? Победителю женщин Мэтту Филдингу предпочли какого-то актеришку?» От виноватого выражения на лице Филдинга не осталось и следа. «Что вы всем этим хотите сказать, любезнейшая?» — прорычал он, сверкая глазами. «У меня не было никаких планов, и зарубите это себе на носу. Никаких. Я виноват в том, что не справился с собой, но все ваши прочие обвинения я категорически отвергаю». Энн устало посмотрела на него, еще и отпирается. «Давайте прекратим этот бессмысленный спор. Я хочу одного, чтобы вы ушли и заберите с собой свой жемчуг. Вот он, на столике под зеркалом. Считайте, что я подала заявление об уходе, и нам не о чем больше говорить». Филдинг сложил на груди руки. На его лице была мрачная решимость. «Я уйду, когда вы объясните, что за обвинение вы мне только что предъявили. Что это значит, что я сегодня вечером предприму штурм? Какой штурм?» «Нет уж, не выкрутитесь!» — в язвительном голосе Энн прорывался крик боли. «А я-то глупая, ей не поверила. И тут вы преподносите мне жемчуг. Я не позволила, не допустила. Но вы не успокоились на этом. Вы решили ворваться ко мне в комнату. Как же можно? Филдинг, и вдруг отворот-поворот». На лице Филдинга быстро сменялось выражение удивления, обида, понимание всего происходящего и, наконец, испепеляющий гнев. «Кому это ей не поверила? И что это было вам сказано?» Энн почувствовала себя совсем измочаленной. «Какая разница?» — проговорила она, вяло махнув рукой. «Она оказалась права. Ларри Аманда», — сообразил Филдинг. «У него сузились глаза. Она выходила вместе с вами, и вас долго не было», — он стукнул кулаком о ладонь. «Так вот в чем дело. Эта дешевка напакостила». Не дожидаясь ответа, он ринулся в другой конец комнаты, чтобы дать какой-то выход ярости. «Стерва! Стерва! Стерва!» — рычал он. «Видит, что я на нее плевать хотел, что вы даже в своих безобразных серых костюмах нравитесь мне больше, вот и решила щелкнуть вас по носу. Могу себе представить, что она вам нашептала». Он обернулся к Энн и с кривой усмешкой изобразил предполагаемый разговор. «Ну как, он с вами уже переспал?» «Разумеется, нет. Но тогда это случится сегодня ночью. Он припас для вас дорогой подарок, перед которым вы никак не устоите». Он впился в Энн глазами. «Разве не так, Кармоди?» «Хоть бы и так». «Ну так что?» — огрызнулась она. Ей было непонятно, к чему он клонит и почему пришел в такую ярость. «Значит, я угодил в ловушку», — прошепел он. «Каковы бы ни были мои побуждения, я заранее приговорен, без права сказать хоть слово в свою защиту». Он подошел к Энн, весь кипя от гнева, и заговорил четкими, хлесткими фразами. «Так вот, Кармоди, вы недооцениваете мою проницательность, особенно в отношении женщин, к которым, должен сказать, я отношусь предвзято, и у меня есть для этого причины. Однако я старался, очень старался, всю эту неделю не наступать вам на больные мозоли, обращаться с вами так, как вам того хочется, не покушаться на ваше время, не входить без нужды к вам в комнату, уважать ваши желания, даже когда они идут вразрез с моими». Он остановился метрах в двух от Энн и судорожно вздохнул. «У вас есть жалобы на мое поведение за последние дни, не считая сегодняшнего безумства?» Нет, по совести она не могла его ни в чем упрекнуть. После той стычки в день приезда в Мираж он вел себя именно так, как говорит. А если она все это время пребывала в растрепанных чувствах, то в этом он не виноват. «Нет, у меня нет жалоб. Мне было очень хорошо всю эту неделю», — неохотно признала Энн. «Ага», — гаркнул Филдинг, — «а теперь поговорим о сегодняшнем вечере. Может быть, вас это удивит, Кармоди, но мне отлично известно, что вас нельзя затащить в постель никаким подарком. Я помню, как вы говорили о своей матери, как вы стояли на своем. Надо быть последним дураком, чтобы вообразить, что вас можно купить. Неужели вы считаете, что я совсем не разбираюсь в людях?» Филдинг умолк, ожидая еще одной уступки. Энн была в замешательстве. Его глаза, когда он надевал на нее ожерелье, выражали явное желание. Оно было слишком очевидным, но она не могла отрицать логику его рассуждений. «У вас репутация любителя легких побед, Мэтт», — проговорила Энн. «Вы так пренебрежительно говорите о женщинах, так мало их уважаете. Я знаю, что вы подумали обо мне, Фернли, когда узнали, кто моя мать?» «У меня были основания так думать. Вы сами дали их мне», — Энн кивнула головой с несчастным видом. Действительно, она наделала массу глупостей, и ей даже нечего было сказать свое оправдание. «На следующее утро я дал вам возможность объяснить свое поведение и был готов выслушать вас и понять. Но вы замкнулись в себе, к вам нельзя было подступиться. Я до сих пор не понимаю, зачем вы плели мне все эти сказки». Энн была уже не в силах притворяться. «Потому что вы меня страшно разозлили в первый день, поставили нас в ряд, как на опознании в полиции, потом предупредили, чтобы я не смела в вас влюбляться. Мне просто захотелось дать вам сдачи. Это было глупо, но вы меня взбесили». «Это я могу понять», — сказал Филдинг. «А почему вы шарахаетесь от меня, как от прокаженного, каждый раз, когда я беру вас под руку? Вы не представляете, как это бесит меня, как мне хочется...» Он замолчал, отвернулся и стал ходить взад и вперед по комнате. Тряхнул головой, потом глубоко вздохнул, но это, видимо, не помогло. Когда он опять повернулся к Энн, у него были гневно сдвинутые брови. «Вы не можете отрицать, Кармоди», — сказал он прокурорским тоном и ткнул в нее пальцем, — «что вы, как никто, умеете вывести человека из себя. Я преподношу вам подарок, который сам для вас выбрал, а вы...» Его голос повысился на несколько децибелов. «А вы в знак благодарности несете какую-то чушь о каком-то актере». Он опустил руку с обвиняющим перстом и расправил плечи. «Признайте, что это было не очень любезно. Ни один уважающий себя мужчина не смирится с таким обращением. Конечно, я виноват. Я зашел слишком далеко. Я потерял контроль над собой. Но сколько можно терпеть? Вы не можете отрицать, что провоцировали меня. Тем не менее, я признаю, что был неправ. И прошу меня извинить. Вы удовлетворены?» Энн не знала, что думать. Может быть, ей все это померещилось? Может быть, это просто была реакция на ее вызывающее поведение? «Почему вы купили мне это ожерелье, Мэтт?» — выпалила она. Она готова была ухватиться за любую зацепку, только бы не уходить из фирмы, но не отдавать же ему себя на растерзание. «Потому что мне этого хотелось!» — крикнул Филдинг и воздел руки, как бы взывая к небесам. «Неужели я не имею права делать то, что мне хочется? Хорошо, это был каприз, дорогой каприз, но я могу себе позволить дорогие капризы?» Энн смотрела ему в глаза. Нет, это объяснение ее не удовлетворяет. Она ему не верит. Слишком уж громко он кричит о своих правах. Филдинг понял это и яростно сверкнул глазами. «Вам обязательно надо заставить человека ползать на коленях, Кармоди. Мэтт, если вы хотите, чтобы я забыла происшедшее, то скажите мне правду», — твердо заявила Энн. «Нет, тут уж она не уступит». «Может быть, она и согласится остаться у него на службе, если он и впрямь не смотрит на нее, как на легко доступный товар. Но ведь ей надо еще думать о том, чтобы не выдать своих собственных чувств». Филдинг заговорил, выпаливая слова злыми короткими очередями. «Черт побери, Кармоди, я чувствовал себя виноватым перед вами за некоторые свои слова и поступки. Мне хотелось их как-то загладить. Вы говорили, что хотите быть мне полезной. Так вот, я вас очень ценю. И хотел доказать это, подарив вам вещь, которую вы сами себе никогда не купите. Ее цена для меня ничего не значит. Это был просто миротворческий жест. И если вы отказываетесь его принять...» Филдинг растерянно замолчал, увидев на глазах Энн слезы. Она ничего не могла с собой поделать. Значит, ему не все равно. Он хотел сделать ей приятное. Слезы покатились у нее по щекам. Слезы облегчения, радости, сожаления, что она так плохо о нем думала. «Не плачьте», — «Пожалуйста, не плачьте», — хриплым шепотом попросил Филдинг. Он рванулся к ней, затем резко остановился и стиснул кулаки. Вид у него стал еще более растерянный. «Трогать ее не смей, дьявол! Что же мне делать?» — пробормотал он. «Простите», — всхлипнула Энн, — «я сейчас успокоюсь». Филдинг отвернулся, взял со столика ожерелье и стал крутить его в руках, дожидаясь, когда она возьмет себя в руки. «Это мне надо извиняться, а не вам», — сказал он. «Мне очень жаль, что я довел вас до слез. Как бы вы меня ни подзуживали, я не имел права так на вас наброситься. Я никогда в жизни не делал ничего подобного». На этот раз Энн поверила ему. Все случилось нечаянно. Он ничего такого не замышлял. И что правда, то правда, она сама его подзуживала. Если бы только он поцеловал ее иначе. При этой мысли слезы опять хлынули у нее из глаз. Филдинг тяжело вздохнул и проговорил непривычным для себя просительным голосом. «Я не хочу вас потерять, Энн. Я понимаю, что вам нелегко будет меня простить, но я обещаю, что ничего подобного никогда не повторится». Он мрачно поглядел на ожерелье. «Наверное, надо отослать его обратно в магазин. Вы ведь теперь ни за что его не возьмете». «Возьму. Мне очень хочется», — воскликнула Энн, не думая, правильно поступает или нет, принимая от него этот подарок. Она знала одно — что бы ни случилось дальше, это будет драгоценная память о нем. Филдинг удивленно вскинул на нее глаза. Энн стала взволнованно и невнятно объяснять, почему она решила принять подарок. «Я тронута вашим вниманием. Мне очень жаль, но решайте сами. Конечно, верните его в магазин. Я его не заслуживаю. После всего того...» «Я хочу, чтобы оно осталось у вас», — уверенным тоном сказал Филдинг. Он подошел к ней и сунул нитки жемчуга ей в руку. «Я купил его для вас. Оно ваше, и оно вам идет». «Спасибо», — сдавленно прошептала Энн, ощущая его близость. Заметив, что смотрит, не отрываясь на черные кудряшки у него на груди, она заставила себя поднять глаза к его лицу. Его взгляд был прикован к ней. Воспоминание о поцелуе все еще витало над ними обоими. Филдинг усмехнулся. «А что, может быть, вы и правы?» — сказал он с наигранной веселостью. «Наверное, я и в самом деле чересчур занят собственной персоной». «Вовсе нет!» — воскликнула Энн и покраснела. «Почему она так поспешно с ним не согласилась? Я хочу сказать, если бы у вас не было этой веры в себя, вы не достигли бы того, чего достигли. Это же очевидно!» Филдинг засмеялся. «Ну, а если я занесусь к Армоди? Вы быстро поставите меня на место. У вас просто талант на такие вещи». Он помолчал и добавил, уже безо всякого юмора. «Если только я правильно понял, что вы раздумали уходить». «Раздумала?» — проговорила Энн, не глядя ему в глаза. «Если вы, конечно, не возражаете». «Ну и прекрасно», — подытожил он. «Я рад, что мы пришли к некоторому взаимопониманию. Доброй ночи, Кармоди!» «Доброй ночи!» — отозвалась Энн. Но его уже не было в комнате. Он исчез так же внезапно, как и появился. Решительный щелчок, и дверь за ним захлопнулась. Энн глубоко вздохнула. В голове и сердце у нее стучала одна фраза: «Я люблю его». Это была правда, от которой нельзя никуда убежать. Он не просто нравился ей больше, чем кто-либо, и она не просто жаждет принадлежать ему. Кстати, хватит притворяться, что служба в фирме привлекает ее главным образом возможностью проявить все свои способности. Ей доставляет радость быть рядом с ним, разделять его мысли, идеи, стремления. Она совершила непростительный грех. Она влюбилась в Мэттью Филдинга. Страстно, непоправимо, безоглядно. Энн стала вдруг нестерпимо жаль своих предшественниц, помощниц Филдинга. Сколько времени им удавалось скрывать свои чувства, противиться желанию открыть ему свое сердце, воззвать к взаимности. «Но ко мне он относится иначе», — убеждала себя Энн. «Он меня ценит и не хочет потерять. Этот жемчуг не станет же человек ни с того ни с сего выбирать подарок, платить за него огромные деньги, даже если тысяча другая для него не деньги. Нет, он хочет, чтобы она была рядом с ним, и она ему нравится как женщина». В этом у Энн сомнений не было. Может быть, если она останется у него на службе, он ее когда-нибудь полюбит. Может быть, ей уготована другая судьба, чем ее предшественницам. Может быть, у нее есть надежды. Ведь есть, определенно есть.